Глава 55. Руслан. «Руслан Андреевич, ты меня слушаешь?» Артур посмотрел на меня, нахмурившись, а после даже пальцами перед глазами пощелкал. «У тебя такое лицо, будто ты не с нами». «Слушаю». Я эхом отозвался, но по взглядам друзей видел, что они мне не поверили. Кажется, у нас был разговор о том, как мы ловко прищемили яйца взорвавшемуся дяде, если выражаться словами Феликса. Не без моего участия, конечно же. Еще бы, чуть в штаны не наложил, когда я к угрозам перешел. Ну да, одного прижали, а другому... Черт, я проиграл. И от осознания данного факта хочется лезть на стенку, выть и разбить кому-то физиономию. Знал бы Феликс, какие кровожадные мысли сейчас блуждают в моей голове, точно бы записал меня на прием к психиатру. И ведь не поспоришь, я сам себя не узнаю в последнее время. Можно долго и нудно сопротивляться, но факт остается фактом. Злата меня изменила. Сильно. Кардинально. И, черт возьми, мне ее реально не хватает. Уже неделю это сознание не укладывается в голове. Трус. Постоянно эхом отдается в висках вместе со стуком сердца. Я каждый день возвращаюсь в пустую квартиру, ожидая, что сейчас меня встретит Злата, но ее, конечно, нет. Да и откуда ей здесь взяться? Столько раз хотелось плюнуть на все и вернуть девочку, а не метаться раненым зверем по комнатам, но благоразумие в последний момент останавливало. А от понимания, что хочу вернуть ее не просто в свою постель, но и в жизнь, выть тянуло. Еще добил звонок от моей девочки на третий день. Не выдержала. Хотела услышать мой голос, а я... Ее рыдания били по оголенным нервам, заставляя кровь сильнее бурлить по венам. Раньше я был равнодушен к женским истерикам, но теперь отчетливо понимаю, у меня сердце рвется на части, когда моя девочка плачет. Необходимость в голосе, в запахе, в прикосновениях острее ощущалась, когда Златы рядом не стало. Я превратился в конченного наркомана, готового за дозу этого наркотика душу дьяволу продать. «Слушай, Русланчик!» — выдернул меня из начавшейся ломки Феликс. «Ну, хочешь, я кому-нибудь морду набью, чтобы ты повеселел?» Я криво усмехнулся и сделал глоток виски, вкуса которого не чувствовал уже неделю. «Ну вот что ты предлагаешь?» — наигранно возмутился Артур. «Если психологически кого-то раздавить, то тут Руслан в первых рядах будет». «Кстати», — подобрался Феликс, — «а добрый с долгом рассчитался? Может, снова к нему наведаться? Хотя ты в прошлый раз сам ему шикарно справой прописал». Артур подавился своим стейком и потянулся за бокалом, глядя на нас округлившимися глазами. Видимо, мой бешеный друг забыл поделиться раньше этой историей. «Руслан и рукоприкладство?» «Феликс, ты что куришь?» Артур приподнял одну бровь. «Да я тебе клык даю!» И начал, смакуя подробности, рассказывать, как мы наведывались в дом Седова. Артур только кивал, подозрительно на меня поглядывая. Честное слово, как будто в первый раз видит. Толстопуз Сеня действительно долг отдал. Думаю, московские друзья подсуетились. Других вариантов нет. А значит, сейчас они крепко держат доброго за яйца. Этот тюфяк точно выполнит все их указания четко и в срок. Сам он, конечно же, не явился ко мне в офис. Послал одного из парней с полным отсутствием интеллекта на лице. Бабки мне не доставили особой радости. Да я бы даже сам доплатил доброму, чтобы только Злату вернуть. Но, увы, это решал не он. Толстопуз лишь пешка в большой игре, которой управляют опытные шахматисты. Вот нахрена Феликс сейчас вспомнил об этом уроде? Зачем душу бередит? Перед глазами сразу же картина. Сеня рядом с моей девочкой. Сука, если он еще раз хоть тронет ее пальцем, я не посмотрю на его крышу. Размажу по стенке и заставлю сожрать собственные кишки. Я так сжал бокал, что он треснул у меня в руке. Феликс с Артуром замолчали и, понимающе, на меня уставились. Они не говорили о Злате, как будто сглаживали острые углы, но сейчас не выдержали. «Твою ж мать, Руслан!» Феликс ловким движением выдернул кусок стекла из моей ладони и подал салфетку. «Ну, давай подключим наших московских друзей. Я не могу на тебя смотреть!» Покачал он головой и жестом подозвал официанта. «Не смотри!» — огрызнулся я, снова делая глоток виски. «Лучше бы воды налили в стакан, честное слово. Толку продукт переводить». «А ты не дерзи, дорогой!» Артур занял сторону Феликса и, когда на столе убрали, продолжил. «Мы не с такими справлялись. Вон наш бешеный чуть не начал войну в городе с криминальным авторитетом из-за девчонки. Но все решили полюбовно. И не без твоей помощи, кстати», — ткнул в меня пальцем. А я, как обычно, одарил друга безразличным взглядом. «Так что не надо сейчас отказываться от нашей помощи». «Да я не отказываюсь». Очередные пустые слова, но по взглядам видел, что друзья закипали. Просто пока не вижу смысла бороться с ветряными мельницами. «Да достал ты уже!» — взорвался Феликс. «Руслан, твою мать!» — фыркнул Артур. «Если есть конструктивное предложение, я готов выслушать». Оборвал я их очередной всплеск эмоций. «А так? Ты меня за идиота держишь?» Артурчик чуть ли не швырнул бокал в стену, так сильно сжал его в ладони. «Какие нахрен конструктивные предложения? Тебе Феликс предложил уже». «Война не выход», — прервал пламенную речь Артура. «Люди пострадают, да и девочку могут зацепить». «Тогда только договариваться», — вынес вердикт Феликс, но я лишь фыркнул в ответ. «Отвалите». «Умные очень, будто я идиот. Да я этот вариант изо дня в день прокручивал. Придумывал многоходовки, но хоть убейте, нифига не клеилось. Завещание — это первый пункт. Если пару моментов и можно обойти, то вступает в силу пункт под номером 2. Я. И тут одни сплошные минусы. Меня никто не заставит плясать под свою дудку. Никто. Да и не смогу я прогибаться под каких-то московских уродов. Сорвусь рано или поздно. И весь план полетит к чертовой матери. Всегда есть выход. Сделал вывод Артур, пока я, погрузившись в свои мысли, бегло рассматривал посетителей дорогого ресторана. У нас здесь, кстати, встреча с одним очень уважаемым человеком из столицы. Черт, меня уже тошнит от одного этого слова. Слишком много москвичей в последнее время свалилось на мою бедную головушку. Но Феликс попросил, почти вежливо, несмотря на мою апатию. А я в ответ не нашел аргументов, чтобы отказать ему в столь невинной просьбе. Лучше бы дома сидел в четырех стенах. К ним, по крайней мере, уже привык. Я начал говорить, но тут же как будто язык отняло, и слова в горле застряли. А рука со стаканом так и замерла в воздухе. «Твою мать, судьба, нахрена ты снова бьешь по больному?»